и не отличались от последних внешними формами. В Германии же купец надевал меч не на себя, а на шею лошади, чтобы благородный рыцарь при встрече не счел его за равного себе. В городах жил народ совсем иной, чем в рыцарских замках, и потому литература городов была совсем иная. Она чрезвычайно замечательна, но в ней отразились совершенно другие воззрения. Не надо смешивать средневековые города со средним сословием. Среднего сословия тогда не было. Во Франции оно началось только с 15-го столетия. Каждый город есть индивидуум, нравственное лицо, преследующее свои цели. Его народонаселение – купцы, ремесленники. Среднее же сословие – адвокаты, медики, ученые, художники, хотя и живут в городе, но не принадлежат городской жизни. Лекция 29, 14 февраля 1849 года. Мы изложили вкратце состояние составных элементов средневековой общественности до XI века. Мы видели феодализм, общину и церковь. Видели их враждебные отношения друг к другу и готовность к борьбе, целью которой должно было быть преобладание одного из этих элементов. Внизу под этими элементами были еще другие, менее замеченные историей классы общества, о которых известны только их страдания, о которых история ничего не сказала до сих пор. Сюда относятся рабы и вообще сельское население Западной Европы во все продолжение средневекового порядка вещей. Нет никакого сомнения, что христианство принесло великие перемены в жизнь раба. Античное рабство было невозможно. Но перевороты в сфере идей медленно переводятся на факты, поэтому положение средневекового раба Вилана, вообще всего сословия, стоявшего на различных ступенях этой лестницы, немногим было лучше состояние древнего раба, хотя немецкие историки с особенной гордостью говорят об улучшениях, принесенных германцами в это сословие. Улучшение совершалось более в сфере идей, нежели в сфере практических отношений. Мы не имеем ни одной достаточной монографии об этом предмете. Недостаток объясняется трудностью предмета, и летописцы смотрели более на верхушки общества, в победах и страданиях которого выражались шаги истории, между тем как раба и среднего сословия как будто бы не было. Надобно посвятить чрезвычайно много трудов, чтобы из разнородных источников составить ясное понятие о состоянии рабов, и к этому надобно прибавить, что отношения их изменялись в частностях, хотя в общем были одни и те же. В Германии одни отношения, во Франции другие. В самой Германии можно пересчитать бесчисленное множество отношений владетелей к рабам. Они условливались не одними роковыми географическими условиями, но исходили часто из наглой воли необузданных владетелей. Тем не менее, я считаю необходимым сказать о некоторых трудах. «Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité du Wallon» – самое обширное сочинение. Яновский, поляк, работает над второй частью этого труда, над историей рабского сословия в средних веках. Из этого труда мы еще ничего не имеем. Наконец, есть довольно дельная монография Био. «Histoire de l'esclavage dans l'Occident» – одна из первых попыток на этом трудном поприще, хотя далеко не удовлетворяет всем требованиям. Яновский, Ян Непомук, 1803-1888 годы, польский публицист, историк. Я сказал о том смягчении прежних суровых римских понятий об отношении господина к рабу, о смягчении, принесенном философскими идеями. Я указал на Сенеку. Можно представить и других писателей второго столетия, но эти идеи не были принадлежностью немногих, они вошли в законодательство, вошли в общественную жизнь, и во втором столетии мы видим в особенности, например, богатые римские владельцы заботятся о воспитании своих рабов. Древний Катон тоже образовывал своих рабов, но чтобы продавать их дороже. Здесь же было дело чисто филантропическое. Тем не менее, отношения рабства древнего не могли быть совершенно уничтожены.